Надо ломать зиккурат, одновременно с нанесением рун начал объяснять алгоритм наших действий Алене. Вернее, не сам зиккурат, а мифриловый жертвенный алтарь, который некроманты используют как накопитель силы. Близкое расположение большого количества напитанной смертью мифриловой руды дестабилизирует портальную арку. Переход как бы есть, но воспользоваться им не представляется возможным. Для этого ты потребовал собрать лучших бойцов, догадалась Алена. Хочешь привлечь к операции местных, скорее отвлечь с их помощью внимание некромантов и оттянуть основную часть мертвого воинства, уточнил я. Близко приближаться к зиккурату обычным людям без специальной защиты нельзя. Тут же переродятся в нежить, а вот сымитировать атаку и расчистить нам путь они могут. Думаю, секрет обработки мифриловой руды и тайна создания оружия против нежити того стоят, и моя совесть будет чиста. Вселенская карма, штука сложная, не хочется нарваться на эффект бумеранга. О какой совести ты вообще говоришь? Возмутилась Алена. Эти люди буквально спят и видят, как выведать все наши секреты, а потом по-тихому прирезать. Хм, а надо мной еще и надругаться. Зачем ты хочешь дать им оружие? Они этого явно недостойны. Ты права и не права одновременно. Спокойно выслушав эмоциональный спич принцессы, проговорил я, нельзя дать победить смерти, это неправильно. Я не говорю, что жрецы культа крови белые и пушистые, но они сохранили целостность своей души, в отличие от переродившихся в мерзкую нежить некромантов. Да, эти люди подлые и коварные и действуют в сугубо личных интересах, но это свойственно любым разумным, которые попали в определенные условия. Они живые, и у них должен быть шанс переломить негативную тенденцию. Я и жрецам культа крови собираюсь рассказать, как можно создать защиту от некротических излучений зиккуратов, чтобы те смогли уничтожать повелителей плоти. Пусть борьба идет на равных условиях, а чем активнее местные будут грызть друг друга, тем меньше сил тратить на экспедиции в наш мир. Со временем мелорны вырастут и исцелят ткань мироздания, и тогда межмировые переходы схлопнутся. «Ты не перестаешь удивлять меня, Андрей», уже совершенно другим голосом проговорила Алена. «С этой точки зрения я ситуацию не рассматривала. Как ты думаешь, сколько времени потребуется для реализации твоего плана?» «Трудно сказать», признался я. «Выплавка из мифриловой руды металла нужной чистоты – весьма трудоемкий процесс, а ведь надо еще и выковать из него оружие, ну и руны крови нанести. Нет, металл и без рун будет способен эффективно уничтожать нежить, когда немного напитается силой, вот только если об этом узнают местные, то попытаются от нас избавиться и точно не станут участвовать в уничтожении зиккурата. Поэтому буду лить всем в уши воду и говорить, что способность разить мертвых оружие приобретает только в непосредственной близости от жреца, который одним своим присутствием напитывает их своей магией. Наверняка же этот факт тайно проверит, а руна-блокиратор до поры до времени отключит это свойство мифриловых клинков. Я рассчитываю уложиться в месяц. Месяц, опешила Алена. Да за это время у нас дома столько всего произойти может. Я понимаю, но более быстрого и в то же время надежного способа ускорить процесс и повлиять на ситуацию не вижу, грустно вздохнув, проговорил я. Была бы с нами нормальная магия, а не эти костыли, то можно было бы придумать более быстрый способ вернуться домой, а так приходится работать с тем, что есть. Научи меня использовать магию крови, попросила Алена. Бесит меня все эти сальные взгляды. Пусть лучше считают меня жрицей и боятся. Обязательно научу, пообещал я. Сегодня же ночью и начнем, а потом будешь шлифовать умения на акромантулах. Надо же нам чем-нибудь заниматься все это время. Прежде всего тебе надо создать конструкт, который в автоматическом режиме будет улавливать эманации смерти и впитывать их. Причем совершенно не обязательно, чтобы смерть была человеческой. Это распространенное заблуждение. Смерть тех же пауков тоже высвобождает эманации. Сейчас закончу с защитой и покажу. Потом надо отдохнуть, ведь печать регенерации работает на минимальном уровне, а мы целый день в пути. Ну а с утра приступим к тренировкам. Но ты же говорил, что можешь напрямую работать со своей кровью лишь из-за имплантированного артефакта, вспомнила Алена. У меня в пространственном кармане есть подходящая для нас заготовка, из которой я могу быстренько сделать рунический жезл, немного опередив события, сказал я. Подходящего предмета у меня пока нет, но обязательно появится после посещения системного мира. При помощи такого артефакта ты сможешь пользоваться простыми заклинаниями магии крови, а возможно, и не только. Останется лишь попрактиковаться, но время для этого у нас будет». Удовлетворившись моими ответами, Алена кивнула и с разбегу запрыгнула на кровать, а я сосредоточился на деле. Через несколько минут в нашу дверь постучали. Это слуга Варкара доставил с десяток кусков мифриловой руды. Я потребовал их якобы для экспертизы еще во время ужина. На самом же деле я планирую за счет уникальных свойств мифрила форсировать прыжок в системный мир. Мне позарез нужна энергия для активации пространственного кармана. После возвращения у меня будет доля секунды, прежде чем этот мир выпьет всю принесенную с собой ману. Но если возвращаться под слоутаймом, то для экспресс-извлечения нужных предметов из пространственного хранилища времени хватить должно. Тут главное – знать, что извлекать, и отдать соответствующую команду. Формулу конструкта Алена запомнила довольно быстро, а потом, когда я начал натягивать вычищенный и проветренный слугами доспех, изумленно округлила глаза, мол, куда это ты собрался на ночь глядя? «Прогуляюсь в системный мир», – пояснил я и взял в руки лук. «Надо извлечь из инвентаря нужные вещи». И есть только один способ провернуть такой фокус без маны. Не переживай, для тебя пройдет не больше секунды. Зачерпнув энергию из зажатых в правой руке кусков мифрила, я почувствовал, что могу совершить пространственный прыжок, сделал глубокий вдох, подумал, как же мне сейчас будет хреново, выдохнул и активировал переход. Мир Фейри приветствует тебя. Стоп, что, как Фейри? Опять, да не может такого быть. Глава 5, Еррор. Андрей, раздался до нельзя изумленный голос. Это действительно ты, боги всемогущие, как же я рада тебя видеть. Я очень по тебе скучала. Здравствуй, прекрасная Линаила. Сколько прошло лет? Сразу догадался, что происходит, я. 55, тихо ответила все такая же прекрасная эльфийка, вот только я видел, что теперь за маской вечно молодой эльфийки скрывается уже совсем не юная девчонка, а умудренная жизнью пожилая дама. Время в мультивселенной течет с разной скоростью, посмотрев в глаза Лене, проговорил я. Для меня с момента нашей встречи не прошло и месяца. Последнее время я часто приходила в свое лесное убежище и вспоминала нашу встречу, которая коренным образом изменила всю мою жизнь, и мечтала увидеть тебя вновь. Я смотрю, ты отгрохала тут целую домину. Оглядев разительно изменившийся интерьер со своей фирменной ухмылочкой, проговорил я, и защитила его по первому разряду, в тон мне ответила Лена. Ты заметил, что системного оповещения о поиске опасного преступника не последовало. Хм, и ведь правда, только сейчас понял, что меня тревожило. Где ты умудрилась достать полог скрытности божественного ранга? Для лидера топового клана Фейри нет ничего невозможного, горделиво выпятив грудь, проговорила Лена. «Хм, нет ничего невозможного, говоришь?» Задумчиво проговорил я. «Поможешь с кое-какими предметами по старой дружбе? Шутишь, что ли?» «Мне кажется», — серьезно обиделась Лена. «Да я по гроб жизни тебе обязана. Ты дал мне стартовый капитал, опираясь на который я выстроила свою империю. Причем как в Фейри, так и в Реале. Да члены моего клана сейчас богатейшие люди на Сириусе. И все это благодаря тебе. Так что...» «Только скажи, что нужно достать, и толпы моих подчиненных весь этот мир перетряхнут, но добудут искомые. Сколько у тебя времени, кстати?» «Пару суток есть», — сверившись со своими ощущениями, ответил я. «Хватит на долгие и обстоятельные разговоры и продуктивную охоту. У меня тоже будет к тебе просьба», — посерьезнела Лена. «Я хочу, чтобы ты убил всех членов моего клана и моих родственников. Не желаю, чтобы они стали вечными рабами системы». «Так ты все же поверила мне», — улыбнулся я. «Поначалу нет», — призналась эльфийка. «Но шли годы, я наблюдала за развитием событий в мире и все чаще вспоминала твои слова. В какой-то момент в голове что-то щелкнуло, как будто разрозненная картинка сложилась в единое целое, и я прозрела. Собирая всех в одном месте, не стал отказывать я. Перед тем, как покинуть Фейри, я выполню твою просьбу. А как вышло, что ты вновь оказался здесь?» Кивнув в знак того, что поняла меня, спросила Лена. «Помнится, мне ты говорил, что два раза попасть в один и тот же системный мир невозможно». «Так оно и было», — немного смущенно ответил я. «Вот только перемещался я при весьма нестандартных обстоятельствах. Я озвучу свои мысли по этому поводу, но вначале давай займемся делами. У меня возникли серьезные трудности, и без весьма специфических предметов выпутаться будет весьма проблематично». Лена быстрым шагом подошла к шикарному письменному столу, извлекла из ящика стопку магической бумаги и сделал приглашающий жест, мол, садись. Мысленно хмыкнув, я уселся в удобное кресло и начал планомерно переносить на бумагу устройство необходимых артефактов. Мелочиться не стал, для лидера топ-клана действительно не составит труда в кратчайшие сроки добыть или изготовить с нуля нужные предметы. Наверняка же в клане полно высокоранговых крафтеров всех возможных специализаций. Мне потребовалось минут 30, чтобы перенести на бумагу все свои хотелки. Лена сгребла в охапку увесистую стопку, сообщила, что скоро вернется, а потом исчезла во вспышке портала. Долго ждать эльфийку не пришлось. Пара минут, и она вновь появилась в своей лесной резиденции. Спихнула эту работу на заместителя, пояснила она. Сказала, что у него есть сутки, и если справится, то получит солидную премию. Потом мы долго говорили. Лена рассказала мне историю своей жизни. Как строила свой клан, трансформировала его в небольшую фирму в реале, которая очень быстро выросла в гигантскую корпорацию. Как жила, влюблялась, как воспитывала детей, а потом и нянчилась с внуками. Как минимум раз в год, в день нашего знакомства, возвращалась в свой укромный домик в самом сердце эльфийского леса и вспоминала о загадочном путешественнике между мирами, с которым ей довелось повстречаться и который оставил столь яркий след в ее жизни. Я тоже много говорил, рассказал о мирах с отрицательным коэффициентом магической энергии и о передряге, в которую угодил. Скорее всего, именно это и послужило причиной того, что я переместился именно в Фейри. Связь с системой отсутствует, и, за неимением других пространственных координат, меня по инерции забросило в последний посещенный мир. По крайней мере, других логичных предположений на этот счет у меня нет. Также я много говорил о системе. Рассказывал Лене все, что может помочь избежать участи вечных рабов как минимум для близких родственников. По поводу всего населения Сириуса я иллюзий не питал. Если где-то в галактике проросло первородное древо и население начали подключать к системе, то изменить ситуацию в глобальном плане практически невозможно. Тень упоминала каких-то предтеч, но сколько я о них не думал, подсказок в голове не возникало. Не готов я, видать, к такой информации. Слишком яро выступать против массового подключения жителей Сириуса к Фейри я Лене категорически запретил. Знаю я методы системы. Пошлет фиксика, и тот подстроит несчастный случай или еще что по заковыристи придумает. Так что лучше все делать тихо, без широкой огласки. Обычным людям не под силу идти против системы, но есть некий клан Кайбер, членом которого я стал совсем недавно и еще не до конца понимаю, что это значит, который всеми силами старается сдерживать экспансию системы. Естественно, Лена тут же захотела присоединиться к этой борьбе, но я лишь покачал головой. От меня в этом вопросе ничего не зависит. Вербовкой агентов занимаются куда более могущественные силы, чем такой простой баг, как я. Ладно, не такой уж и простой, но все равно, я ведь новичок в этом вопросе и даже еще не встретился с неким лидером сопротивления по имени Джей. Вот так за непринужденной болтовней и пролетело время. Подчиненные Лены справились с поставленной задачей и изготовили нужные нам предметы по предоставленным чертежам. Самая основная сложность – это изменить источник питания. Использовать стандартную ману нельзя, так что пришлось изворачиваться и чуть ли не с нуля создавать мощный артефакт, поглотитель энергии, а для этого нужны весьма редкие и дорогие ингредиенты. В итоге такой артефакт будет в режиме нон-стоп впитывать в себя даже мельчайшие крохи силы, которые обязательно есть в абсолютно любом мире, и не только накапливать, но и приумножать их. Так что в теории, при определенных условиях, можно будет и стихийную магию использовать. По крайней мере, я надеюсь, что как минимум с родным для Алены огнем взаимодействие мы наладим. Не сразу, конечно, да и лишь простейшие манипуляции, но это все равно огромная помощь. Да и не придется принцессе постоянно руки себе резать, потому как только так магия крови в таких условиях и может работать. Стилизовал я эти артефакты под посохи и жезлы. Такой внешний вид в мире мертвых никого не удивит. Наверняка Варкар и его сын удивятся и попытаются разведать, как так вышло, что при нас никогда не видели таких громоздких предметов, и тут на тебе, но всегда можно сослаться на тайны жрецов культа или и вовсе отмолчаться. Помимо оружия, я заказал и два комплекта брони с аналогичными свойствами. Делал из самых легких, но прочных сплавов, пробить которые будет чертовски сложно, а про комфорт и функцию исцеления ран я вообще не говорю. Ну и о новеньких мечах, естественно, не забыл. По мере накопления энергии клинок будет приобретать кроваво-красное свечение, что позволит крошить мелкую нежить пачками. Еще стрел наделал, со специальными наконечниками, что тоже будут накапливать силу, пригодятся. Также позаботился о защите воинов и по моему заказу изготовили специальные амулеты, что заблокируют деструктивные действия излучений зиккуратов. У живых должен быть шанс победить смерть и не зависеть от кровавых жрецов. Не обошел я стороной и вопрос трудового инвентаря для добытчиков и мастеровых. Мне придется создавать линию обработки мифрила с нуля, а для этого потребуются изделия из качественных материалов. Теперь главное, успеть все это извлечь из инвентаря. С Леной мы тепло попрощались еще внутри дома. Действие полога скрытности не распространяется за его пределы. Поэтому, как только мы его покинем, система узнает о моем возвращении в мир Фейри и пошлет своих псов. Рассчитали все так, чтобы минимизировать риск моей поимки. Как только до возвращения в мой мир останется 15 секунд, Линайла откроет портал в нужную точку, где к этому времени собралась большая толпа ее сокланов, которых мне надо убить, а я врублю слоутайм на максималку и выполню свое обещание. Лена предоставила мне с десяток мощнейших площадных артефактов, так что времени хватит. Прощай, прекрасная Линайла, на этот раз уже навсегда. Спасибо тебе за все, тепло обняв девушку, прошептал ей в ухо. Это тебе спасибо, Андрей, ответила она, и я почувствовал на своей щеке ее мокрую слезинку. Задай им там всем жару. Обязательно, улыбнулся я. Пора. Позади девушки возник овал портала, я активировал слоутайм и без колебаний вошел внутрь. Миг, и я оказался на огромном поле, заполненном тысячами игроков. Над их головами красовался герб клана, Еррор, квадрат, в котором красные пиксели образуют подобие улыбки. Остроумие Лены я оценил. Несколькими блинками я поднялся повыше в небо и обрушил на толпу игроков мощь 10 стихийных заклинаний огромной силы. Тут же посыпались системные сообщения о получении новых уровней, среди которых мелькнуло оповещение о новом ивенте по поимке преступника, но мне было плевать. Я нашел глазами одиноко стоящую на краю поля фигуру Лены и, помахав ей рукой, растворился в пространстве. Быть может, мои попытки вразумить людей не были столь безнадежными, как мне казалось еще совсем недавно. Сознание вернулось в комнату замка. Даже под 75% замедлением времени я ощущал, как стремительно утекает собранная в системном мире энергия, но был готов к этому. Мысленная команда, и из моего инвентаря начали вываливаться добытые предметы. Происходило это с большим скрипом, как будто само мироздание противится столь кощунственному обращению с его законами. Но кому, как не багу, знать, что отыскать лазейку можно практически всегда. Действие замедления времени завершилось, и вся энергия мгновенно испарилась, но это было уже не важно. На полу комнаты лежали горы уникальных для этого мира предметов, которые помогут нам вернуться домой. Я гляжу, ты сходил удачно, не упустила момента, чтобы вставить свой комментарий, Алена. Весьма, в тон ей ответил я, нацепив привычную, невозмутимую маску шута и бесшабашного балагура. Завтра начнем закладывать фундамент нашего возвращения домой, а сейчас надо хорошенько выспаться. Шестым чувством Алена поняла, что спорить или вообще что-то говорить сейчас не надо. Некоторые женщины очень тонко чувствуют настроение мужчин и точно знают, когда нужно просто помолчать и побыть рядом. Алена как раз такая девушка. Она поняла, что у меня на душе лежит тяжкий груз и нужно дать мне время, чтобы прийти в себя. Кровать у нас в комнате была только одна, поэтому легли вместе. Я повернулся к девушке спиной, но уже через несколько минут почувствовал, как она придвинулась вплотную и обняла меня, отчего на душе стало немного теплее. Вот так мы и уснули, не сказав более друг другу ни слова. «Проснись и пой, Соня, нас ждут великие дела», отворив ставни и впустив в комнату еще слабое, только показавшееся из-за горизонта солнце, проговорил я. «Андрей, еще не рассвело даже, дай поспать», попыталась взбрыкнуть принцесса, но я был непреклонен. «А учиться пользоваться новой экипировкой кто будет, или ты не хочешь вновь ощутить единение с родной стихией?» Я встала, тут же подорвалась Алена. «Что ты смеешься?» Потирая сонные глаза, поинтересовалась девушка. «Да так», махнул рукой я, «просто вот так, с растрепанными волосами, да без косметики, ты выглядишь настолько уютно, по-домашнему, что я аж залюбовался», честно признался я. «И не скажешь же, что принцесса, обычная красивая девчонка». «Спасибо», сладко зевнув, ответила девушка. «В смысле, ой», пискнула она и скрылась под одеялом. ты не должен был видеть меня такой. Эх, девчонки, философски вздохнул я, во всех мирах вы одинаковы. С меня завтрак, чтобы через 5 минут была готова. 10 раздалось из-под одеяла. Хорошо, 10 смирился с неизбежным я. Вместе с добытыми в системном мире предметами я выгрузил из инвентаря часть провизии и личных вещей, так что спускаться в трапезную нам нужды нет. Можно перекусить и в комнате. Пока Алена возилась с прической, я выслушивал доклады от своего крысиного воинства. Помимо охраны нашего сна, армии Питов был выдан приказ слушать разговоры и передавать мне их содержание. Вот только я подзабыл, что в отличие от воронов крысы туповаты, и пришлось оперативно отфильтровывать пустой треп слуг от действительно важных переговоров. Очень интересный разговор состоялся у Варкара со своим ближним кругом, в который входили 3 его сына, 2 дочери и 4 военачальника. В принципе, мои предположения о нашей дальнейшей судьбе были не столь далеки от истины. Нам была уготована довольно оригинальная смерть, вернее, не нам, а мне. Алену уже пожелал сделать своей наложницей Верикард, чем подписал себе смертный приговор. Я в принципе ненавижу рабство, а уж когда девушку при этом еще и принуждают к интимной близости, причем в особо жестких формах, да с блаженной улыбкой на губах. Нет, такие скоты не должны размножаться. В остальном же мои приказы были выполнены. Гонцы к вождям 2 кланов отправлены, так что осталось ждать прибытия сводных отрядов лучших бойцов, а также необходимых мастеров и запасы мифрила. А пока можно будет наладить непрерывный цикл переработки руды и начать выплавку нужного сплава металлов. Я готова, прервала поток моих мыслей Алена. И как девушки умудряются за столь короткий период времени меняться настолько кардинальным образом? Магия, не иначе. Быстренько перекусив, я начал помогать Алене экипироваться в новехонький доспех. За ночь артефактная бронька немного подзарядилась, так что если немного не угадал с размером, то не беда, металл сам примет нужную форму в наиболее, КХМ, округлых местах. Пара дней, и все сядет идеально. Попутно проводил краткий инструктаж и описывал возможности нашей новой экипировки. Как только я сообщил Алене, что она сможет пользоваться родной стихией, хоть и ограниченно, ее глаза загорелись от счастья. Я ее понимаю. Для мага нет ничего хуже, чем лишиться своих способностей. В общем, когда мы вышли во двор замка, то произвели среди местных настоящий фурор. Изысканные латы, в левой руке жреческий посох, справа меч в ножнах, ну и пара жезлов на поясе болтаются. О таком уровне экипированности местная гопота и не мечтала никогда. И это они еще не видели, как мы используем магию. В общем, я надеюсь, что наш вид и сила на какое-то время поумерят прыть Варкара, и он не рискнет предпринимать опрометчивых шагов, ведь так и головы лишиться можно. Вы не говорили, что ваша жена тоже жрица культа крови? Уже совершенно другим тоном обратился к нам Варкар. А вы и не спрашивали, пожав плечами, ответил я. Прошу прощения за наше недостойное поведение, уловив в моих интонациях опасные нотки, поспешил оправдаться вождь клана. Да, под свирепым взглядом отца опомнился и Верикард. Прошу простить меня, госпожа, сквозь зубы выдавил он и даже вяло поклонился. Не слышу в твоем голосе уважения, мгновенно вскипела Алена. В следующую секунду девушка взмахнула посохом и отправила в Верикарда небольшой сгусток оранжевого пламени. Я боялся, что принцесса спалит нахала, но Алена пока ограничилась лишь демонстрацией силы. Сгусток врезался в землю между ног сына вождя и немного опалил тому промежность, как бы намекая, что пора бы уже начинать думать той головой, что пока еще находится на плечах. Намек народ понял. Все, кто был на площади рядом с замком, попадали на колени и склонили головы перед великими магами. Ну все, амба, Аленка их до мокрых подштанников напугала. Вряд ли они в своей жизни видели нечто подобное. Ладно, может быть, так даже лучше. Покладистей будут, да и приказы саботировать теперь вряд ли кто-то осмелится. Надо выбираться из этого мира. Как-то неспокойно на душе. Глава 6. Шахта. Осмотр производственных помещений и беседа с местными мастеровыми вогнали меня в состояние уныния. Я, конечно, подозревал, что с этим вопросом все будет весьма печально, но даже не мог представить, что настолько. Отобрав по десятку самых толковых кузнецов, каменщиков и плотников, приказал им ждать меня на улице, а остальным дал задание полностью очистить здание от всего лишнего, а лишним здесь, по моему мнению, было все, за исключением разве что кузнечных печей. По моими прикидкам, они способны держать нужную температуру, да и ладно,